После наказания посадили под караул скованного. Тут принял он намерение донесть в Петербург, в Сенат, что дело его следовано несправедливо. В бытность в Троицкой крепости не раз прихаживал к нему из сетской провинции Окуневской слободы государственный крестьянин Семен Телминов и говорил: «Возьми меня с собой в Петербург, у нас есть нужда в Питере просить, что татары у нас завладели нашими крепостными землями». Каменщиков ушел из тюрьмы, воспользовавшись тем, что, запнувшись за что-то, упал, и железо на нем переломились. Из Троицкой крепости он пошел прямо в Коевское село, где Телминов обещал его дожидаться. Пришедший в село, он сказал первому встречному мужику, чтобы велел Телминову приезжать к нему в Бор по Чебаркульской дороге. Телминов не заставил себя ждать, привез с собою и брата. Каменщиков сказал Телминову: «Поезжай ты в Долматов монастырь, к крестьянину Кузьме Мерзлякову, и дожидайся меня у него». Из Долматова монастыря все трое поехали в деревню Буткинскую на озере того же имени, где велели собраться крестьянам, и Каменщиков говорил им: «Ну, ребята, я иду в Питер, и вы прикладывайте к Семенову, Телминов, выбору руки, на что они и согласились». А потом, пробыв в деревне 3 дня, поехали верхами в принадлежавшее Демидову село Охлупневское для того, что, когда Каменщиков был еще в Троицкой крепости, демидовский приписной к заводам крестьянин Василий Качалов сказал ему, что демидовские приказчики их разоряют и потребляют в несносные работы, а все это происходит от крестьянина Ивана Таскаева и других 15 человек. По их наушничеству много крестьян уже и до смерти побито и перестреляно, и много домов пограблено. Каменщикову стало жаль этих крестьян, и он захотел этим ушникам отомстить, чтоб они вперед Демидовым не ябедничали. Для этого призвал он к себе сотника и сказал о себе, что он курьер сенатский Михайло Резцов. Послан с указом из Сената для исследования о крестьянских обидах и разорениях, причем приказал Соцкому, чтобы он привел к нему Таскаева и писаря Шишкина. Когда Соцкий привел их к нему, то он их спрашивал: «Для чего вы пишете и наушничаете Демидову на мир крещенный, будто крестьяне противятся, на работу не ходят?» Таскаев и Шишкин отвечали: «Виноваты. Об этом писали. Писали на 40 человек. Тогда Каменщиков приказал Соцкому собрать крестьян из других деревень. Собралось их 400, и многие жаловались на Таскаева, Шишкина и других крестьян, которые брали с миру взятки. Каменщиков спросил и этих обидчиков, и все они повинились, что брали взятки. После этих допросов Каменщиков велел крестьянам сечь плетьми всех обвиненных, начиная с Таскаева, что и было исполнено. Потом велел наказанных посадить под караул и пожитки их запечатать. Затем призвал священника и велел ему приводить жалобщиков к присяге, что подлинно они терпели от приказчиков обиды, а Шишкина заставил написать в Сенат от всех крестьян челобитную, которую обещал им доставить в Петербург в Сенат. Но о чем писал Шишкин, о том Каменщиков не знал, потому что читать скорописного не умел. В то время как он таким образом распоряжался, крестьяне дали ему знать, что из Шадринска едет схватить его 40 человек команды. Каменщиков, взяв с собою братьев Телминовых да 2 крестьян для провожания, поехал в Чебаркульскую крепость, где хотел взять жену и сына, но жена и сын уже ехали к нему, и он встретил их на дороге. Вместе с ними отправился он в Петербург. Дорога шла мимо Чебаркульской крепости, невдалеке от которой в степи ходили его 3 лошади. Он взял лошадей с собою и, не заезжая в свой дом, поехал по Казанской дороге. В Казанском уезде остановился он в деревне Починках, откуда ходил в село Урахчи, в Петров день к обедне и, видя там мало богомольцев, сказал священнику: «Для чего в такой торжественный день мало людей? Знать, здешние помещики упражняются только в одних забавах». На другой день был он опять в той же церкви у обедни, где видел уже несравненно больше народа. Когда он возвратился в деревню Починки, то ближние помещики звали его к себе на вечер посидеть, но он отказался. А ночью прибежал к нему помещичий человек Федор и объявил, что эти помещики хотят его схватить и убить, едут с пушкою. Каменщиков, приняв этого Федора по просьбе его в свою партию, ушел в лес, из которого видел, как помещики со множеством крестьян, с ружьями и пушками оступили деревню и, не найдя его, разошлись. После этого отправился он далее и доехал до Петербурга без всяких приключений. Здесь жил он долго близ Невского монастыря, сказываясь оренбургским вахмистром Бахметьевским, а крестьян и слугу Федора называл своими крепостными. Наконец полиция обратила на него внимание и схватила его, когда он шел в сенат. Так рассказывал сам Каменщиков о своих похождениях при допросе. Но в оренбургской губернской канцелярии дознались, что Каменщиков, будучи еще до побега в Исетской провинции, разглашал, будто император Петр III жив и находится вместе с Волковым в Троицкой крепости. На них-то он, Каменщиков, и надеется. Спрошенный об этом, Каменщиков показал, что разглашал о Петре III по уверению казака Конана Белянина. Каменщикова приговорили к жестокому наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке на нерчинские заводы в техчайшую работу навеки. Белянина за его выдумку высекли плетьми. Похождения Каменщикова вскрывают нам состояние известной части народонаселения, именно русских заводских крестьян в странах приуральских, о состоянии ясачного народонаселения в Западной Сибири мы можем иметь понятие из донесений тамошнего губернатора Дениса Чичерина, одного из самых видных и деятельных губернаторов екатерининского времени. В одном из донесений своих Чичерин описывает, какие мучительства, разорения и грабительства претерпел бедный, безгласный ясачный народ от заводских управителей Кругликова и Мельникова. Юрты их жгли, самих мучили, скот и хлеб грабили. Наряжено было следствие, управители изобличены, признались, обязались заплатить за все пограбленное и истребленное, многим уже и заплатили. Главный командир Колывана Воскресенских заводов Порошин действовал согласно с губернатором, подтверждал управителям указами, чтоб шли к ответу и удовлетворяли обиженных. Но потом управители, видя, что последствию придется им заплатить очень много, бежали в Барнаул и подали Порошину донесение с оправданием своих поступков.